Хроника 1812 года. День за днем. 8 декабря. Авангард армии генерала Чичагова под командой генерал-майора Чаплица продолжает преследование неприятеля. У французов уже нет арьергарда, и бегут они в крайнем расстройстве. Сильным натиском генерал-майор Чаплиц вынудил неприятеля бросить 61 пушку. В плен взятый генерал-адъютант начальника главного штаба, полковник Россиньоль, а также адъютант маршала Даву де Кастри. Нижних чинов же взято в плен до 2000 человек. Генерал-адъютант граф Ожаровский прибыл в местечко Воложен. Оттуда он будет следовать параллельно главным силам армии, стараясь обеспечить левый фланг оной и в то же время разведать о движении корпуса князя Шварценберга. Вся дорога от Сморгони до Ашмян так завалена ящиками, обозами, трупами погибших и лошадьми, что с трудом можно проехать. Полковник Кноринг сообщает, что им отправлено несколько эскадронов в местечко Узду. Их цель – наблюдение за неприятельскими движениями со стороны Новосвержения и Столбцев. Хроника 1812 года. День за днем.